Раздел второй. Франсуаз. Да, Франсуаз. Я люблю тебя, прошептал он. Что-что? Что вы сказали, мсье? Я люблю тебя. Вы, наверное, что-то перепутали. Мсье плохо знает французский и сказал немножко не то, что хотел, да? Я тебя люблю бесконечно. Всегда. Я люблю тебя, сколько себя помню. И сколько же вам лет, мсье? 39. Не может быть, мсье, чтобы вы меня любили столько лет, потому что мне-то всего 27. 12 лет вы должны были любить еще кого-то. Я же говорю, ты что-то перепутал. Я люблю тебя. Замолчи. Он перехватил своими губами ее губы, не позволил сорваться глупым словам, чудовищным, смешным словам. Как он мог говорить не то? Нет, он говорил то. Где-то там, над их головами, в этой веселой синьке неба, покачивались древние грозные башни и черный пик собора Парижской Богоматери. Они вырастали на противоположном берегу. На той набережной, прямо из зеленых каштанов, словно вечность сквозь мимолетный цвет жизни, и вдруг закружились и унеслись в космос. И не осталось ничего в целом мире, кроме вкуса ее живого и сладкого язычка, трепещущего, тающего. И губы, наконец, беспомощно обмякли. «Так вы, мсье, всерьез в меня влюбились?» Голос ее полнился счастьем. Он прижался к ней, словно боясь потерять. От стены к парапету, к которому он прижимал ее, подымался легкий ветерок, шевелил светлые завитки у нее на загривке, и те легонько щекотали ему ноздри. И ничего лучше не было в целом мире, чем это бездумное и какое-то пронзительное ощущение. Рыбак, боже мой, неужели тот надеялся что-то поймать своим длинным удилищем в этой мутно-зеленой сене, что стоял под набережной у самой воды, и которого он видел через хрупкое плечо Франсуазы, словно что-то такое почуял и, задрав голову, загляделся на счастливую парочку, позабыв про свою рыбу? Франсуаз уперлась Андрею в грудь кулачками и с силой отстранила его, чтобы глянуть ему в глаза. — Так ты не хочешь отпустить меня в Рим? — Нет. — Всего на несколько дней? — Нет. — Но мне необходимо улететь по делам? — Нет. Она укоризненно покачала головой. — Ах да, я забыла, мсье влюбился в меня. Но я ведь тоже в тебя влюбилась. Но при этом не требую, чтобы ты был пристегнут к моей юбке. Она взяла его за щеки своими ладошками и проникновенно глянула на него зелеными пытливыми глазами. Пойми, на нас нашло сумасшествие. Мы отдали ему целую неделю. Мы почти не выбирались из постели. Мсье превратил меня в свою рабыню, в свою наложницу. И мне это нравится. Нравится настолько, что я испугалась. Я ведь не хочу забросить свою карьеру. Я так влюбилась в тебя, что, кажется, забыла сама себя. Я тоже. Да, но ты-то здесь в отпуске, а я должна быть в Риме, исполнять свою работу. Нет, ты должна быть... «В Москве!» — совсем тихо произнес он. Но она расслышала. «Что? Где я должна быть?» «В Москве. Со мной. Навсегда». «Я же говорю, ты сошел с ума. А как же моя кафедра?» «Ну хорошо, я пропустила симпозиум в Риме. Но теперь-то у меня остались обязательства прочитать там хотя бы лекции». «Между прочим, я подписала контракт, а это еще и деньги». Она внезапно запнулась. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Да». И что же ты понимаешь? То, что я полюбил доктора социологии. Только это. А больше ничего. Да, ты полюбил доктора социологии, задумчиво повторила Франсуаз. А у нее, у этого доктора, есть амбиции, есть определенная репутация в науке, есть сослуживцы. Есть, наконец, старенький папа. А мужа нет? Нет, и я тебе об этом уже говорила. Но про отца ты мне не рассказывала. Он живет в Авалоне, это совсем близко от Лиона. Это деревня? Ну, почти. И он, кстати, никуда не собирается оттуда переезжать. И это не кто-нибудь, а его дочурка должна к нему ездить как минимум раз в месяц. Я, кстати, почитал твой доклад, который ты подготовила к симпозиуму. — Да? — мне удивленно дрогнули загнутые реснички. — Вы, мсье, копались в моем кейсе? — Так вот, доклад мне понравился, и ты вполне можешь прочитать его где-нибудь в Москве. — Хочешь, я устрою? У меня хорошие связи. — Остановиться ты тоже можешь у меня. — В твоем доме? У меня квартира. Не Риц, конечно, но там вполне прилично. Франсуаз помяла пальчиками ему воротник. То было инстинктивное, чисто женское движение. Когда женщины хотят в чем-то разобраться, они словно щупают ткань на прочность. Подняла взгляд, отблескивающий небом навстречу. — А как же твоя жена? «Какая? Ну, та, что теребит тебя звонками по мобильному. И не только. Думаешь, я не догадалась?» «Какая жена? Ну, не знаю, какая она. Главное, она есть. Скажи, в этой уютной квартирке имеется жена?» Андрей обескураженно разомкнул свои объятия. Она пытливо глядела, как он нервно сунул руку в карман брюк и вынул оттуда связку ключей. — Что это? — спросила. — Холодную связку вложил ей в ладошку. Моя визитка с подробным указанием адреса у тебя уже есть, а это ключ от той самой квартирки. Поезжай и все проверь сама. — Значит, никого нет? Пока никого и не было. По крайней мере, на постоянной основе. А я приеду следом или вместе с тобой. Для меня Москва... Франсуаз вдруг смущенно улыбнулась, словно бы провинилась. Чужая планета, как Марс. Она попыталась вернуть ему ключи, но Андрей настойчиво сложил ее пальчики вместе. Пусть они будут с тобой в Риме. Это станет залогом того, что ты вернешься ко мне. Тебе же надо будет возвратить мне ключ, — улыбнулся примирительно. Иначе я просто не попаду к себе в дом. Ты отпускаешь меня? А что еще остается? Так уж заведено, сперва мужчина завладеет женщиной, а потом всю жизнь она шаг за шагом отвоевывает у него утраченную свободу. Ты просто слишком рано начала. Франсуаз загоревшимися глазками порывисто чмокнула его в щеку и щелкнула замком сумочки. Хорошо, пусть ключ останется у меня, как залог. «Значит, я могу спокойно лететь сегодня же в Рим и отчитать лекции, зная, что ты меня дождешься?» «Повторяю, без тебя я уже бездомный». Она одарила его жарким поцелуем. «Я пробуду в Риме всего дней 5, не больше, а потом приеду. И встретимся мы здесь, где расстались». Она кивнула на темнеющие в небе каменные вершины на том берегу, напротив собора Парижской Богоматери. в месте, где со времен Гюго решаются судьбы влюбленных. Идет? Она одарила его еще одним жарким поцелуем.